Глава восьмая. Как Маша в гости ходила. Так и жила девочка Маша на даче. А брат ее, Коля, тут же недалеко от нее в пионерском лагере жил. Когда Коля приходил домой, Маша его спрашивала: «А что у вас там в лагере есть? Что вы там делаете?» «У нас, — рассказывал Коля, — в лагере все, что хочешь, есть. Красные флаги есть, спортивная площадка, речка, огород, мячи волейбольные есть, крокет, трубы и барабаны есть. А делаем мы там тоже, что хотим. На перегонки бегаем, через веревку прыгаем, в речке купаемся, в лесу ягоды и грибы собираем, в поле жуков и бабочек ловим, на огороде работаем, в волейбол и в крокет играем». «А мне можно к вам прийти?» — спросила Маша. — Мне все это очень нравится. Мы к вам в гости придем. — Кто же это вы? — сказал Коля. — Я кошка-ниточка, собака-петушок и кукла Елизавета Петровна, — сказала Маша. — Ну что ж, приходите, — сказал Коля и убежал обратно в свой лагерь. На другое утро встала Маша с кровати и говорит: — Кошка-ниточка, собака-петушок и кукла Елизавета Петровна, собирайтесь, пойдемте в пионерский лагерь в гости к Коле. А ниточка в это время на солнце лежала и мурлыкала, а собака-петушок в это время за воробьями гонялась и лаяла. А Елизавета Петровна в это время на своем стуле сидела, наряженная, в туфельках с помпонами и в голубом переднике с двумя карманами. Прицепила Маша одну цепочку к шейке петушка, а другую к ленте на шейке у ниточки, взяла Елизавету Петровну на руки и пошла. Идет Маша по полю. Вокруг цветы. Красные, синие и желтые пестреют. Бабочки летают, пчелы жужжат, а по небу голубому солнце катится и тучи гуляют. А потом Маша в лес пришла. Идет она по лесу, а вокруг деревья стоят высокие. Березы, осины, дубы. Листья на деревьях зеленые. Под деревьями ягоды и грибы растут. На деревьях птицы сидят, малиновки и зяблики. А на самый верх взглянешь, по небу голубому солнце катится и тучи гуляют. Вышла Маша из лесу, вошла в деревню. Видит, стоит дом, а на доме красный флаг. У дома грузовик стоит и телеги. Люди в дом то входят, то выходят. Подошла Маша к этим людям и спрашивает: «Вижу я красные флаги. Не это ли пионерский лагерь?» А ей отвечают: «Нет, это наш сельсовет». Пошла Маша дальше и видит: еще один дом стоит с красным флагом, а на дверях дома ящик прибит. Подходят люди к этому ящику и бросают в него что-то. Спрашивает Маша этих людей: «Вижу я красные флаги. Верно, тут пионерский лагерь?» А ей говорят в ответ: «Тут почта, а лагеря нет». Пошла Маша дальше. Ниточка на цепочке идет, упирается. Петушок на цепочке бежит, рвется из рук. А Елизавета Петровна сидит у Маши на руках и молчит. Вдруг видит девочка Маша огород. А на огороде растут салат и редиска. «Вот, — говорит Маша, — растут здесь салат и редиска. Наверное, и лагерь близко». «Нет, — отвечает Маша народ, — это колхозный наш огород». Опять Маша не угадала. И вдруг увидела Маша большую площадку. На площадке шест стоит. На шесте флаг вьется красный. А вокруг пионеры в красных галстуках. Кто бегает, кто прыгает, кто в крокет играет. «Ну, — сказала Маша, — наконец-то мы пришли!» Кошка-ниточка замяукала, собака-петушок залаяла, а кукла Елизавета Петровна ничего не сказала. Она была кукла неговорящая. Только глаза открыла. Это она умела. Увидели пионеры девочку Машу и побежали к ней. «Здравствуй, девочка!» — говорят ей пионеры. «Ты чья?» «Я Маша Крутикова», — сказала девочка Маша. «Папа мой летчик Николай Сергеевич, а мама моя художница Софья Петровна. Она картины рисует. А брат мой Коля тут у вас в лагере живет». «Знаем Колю Крутикова», — сказали ребята. «Знаем. Сейчас его позовем». «Коля!» — закричали ребята. «Коля Крутиков! Крутиков! Крутиков! Коля! Иди сюда скорей! Сестра к тебе в гости пришла». А Коля уже бежит. В руке у него удочка, а на удочке ёрш болтается. Коля рыбу удил и ерша поймал. Прибежал Коля, видит, стоит Маша, а с нею Ниточка, Петушок и Елизавета Петровна. «Как это ты сюда пришла?» — говорит Коля. «А вот так, шла, шла и пришла». Повели ребята Машу обедом кормить. Вкусный был обед! И кошку Ниточку покормили, и петушка. Одной кукле Елизавете Петровне ничего не дали. Она есть не умела. После обеда все спать легли, а потом гулять в лес ходили и с девочкой Машей в мяч играли. А потом проводили Машу домой. Обратно собака-петушок уже без цепочки бежала, а кошку-ниточку пришлось Маше на руки взять. Устала кошка-ниточка. Так и ушла Маша домой.